Глава 11. О бедности одежды Сергия и о некоем крестьянине. Здешние старцы рассказывали о преподобном Сергии, что новая одежда никогда не покрывала его тело. Он не носил ни одежды из немецкого сукна, нарядного и разноцветного, голубого, багряного, коричневого или других ярких цветов, ни одежды белой, мягкой или пышной, ибо сказано: «Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских». Матфея 11, 8 стих. Одежда его была из простого сукна, сермяги, спряденной и вытканной из овечьей шерсти, простой, не крашеной, не беленой, совсем не нарядной и грубой. Эта сермяжная риза преподобного была ветхой, не раз перешитой, не отстиранной, испачканной, пропитанной многими его потами, иногда с заплатами. В связи с нашим рассказом показателен следующий случай. В монастыре было сукно, плохо вытканное, дурно окрашенное, некрасивое и ни на что негодное, так что все братья с презрением отворачивались от него, гнушаясь им. Только один инок брал его и, немного подержав у себя, возвращал. Потом другой, третий, так что это сукно побывало у 7 человек. Один лишь преподобный Сергий не побрезговал им, но бережно взял ткань, благословил ее, раскроил и сшил себе рясу, которую не погнушался носить. Надев эту рясу, он уже не хотел снимать ее и выбросить, пока в течение года она не обветшала в конец и не разорвалась. Из этого случая видно, до какой степени старец возлюбил смиренно мудрее, что не возгнушался и нищенского обличья. Его повседневная одежда была очень бедной, так что если бы человек, никогда не видевший и не знавший преподобного, встретил его в его обычной одежде, то не поверил бы, что он тот самый игумен Сергий, но принял бы его за одного из странствующих монахов, нищего и убогого, или за трудника, выполняющего черную работу. Попросту говоря, блаженный был одет беднее и хуже всех иноков своей обители, так что некоторые люди, не знавшие его, могли обмануться и соблазниться его видом, что и происходило на самом деле. О случае с одним крестьянином я постараюсь рассказать. Слух о жизни преподобного прошел по разным землям, и многие люди приходили издалека в монастырь, чтобы только посмотреть на Сергия. Увидев его, они возвращались во свояси, рассказывая о преподобном и дивясь его жизни. Один человек, христианин-земледелец, христианин-пахарь, живший в деревне, которая находилась далеко от монастыря, пахавший плугом землю и этим трудом добывавший себе пропитание, наслышавшись о преподобном Сергии, возгорелся желанием его увидеть. Управившись с работой, этот крестьянин пришел в монастырь. В то время преподобный Сергий копал лопатой землю в огороде для посадки овощей. Поскольку крестьянин никогда не видел Сергия, то, придя в обитель, он начал усердно разыскивать преподобного, расспрашивая братью: «Кто из вас Сергий? Где мне найти этого чудного и славного мужа, о котором столько рассказывают? Как мне его увидеть?» У каждого встретившегося ему монаха этот крестьянин спрашивал о преподобном и просил показать его. Ему отвечали: «Старец, уединившись, копает огород. Подожди немного, пока он не выйдет». Нетерпеливый посетитель не мог дождаться появления старца и, заглянув в щель забора, увидел блаженного в разодранной, ушитой заплатами, бедной одежде. трудившегося в поте лица. Крестьянин не мог и подумать, что это был тот, кого он так сильно желал увидеть, и не верил, что это был тот, о котором столько слышал. И снова он досаждал братьям своими настойчивыми просьбами, говоря: «Почему вы не показываете мне его? Я издалека пришел поклониться ему, и у меня есть важное дело». На это иноки отвечали: «Мы показали тебе игумена, и ты видел его в щель. Если же не веришь нам, то вскоре снова его увидишь». Но крестьянин упорно отказывался им верить и стоял у огородной калитки, ожидая Сергия неизвестно откуда. Когда преподобный, закончив свое дело, вышел из огорода, монахи сразу показали его поселянину со словами: «Вот тот, кого ты желал увидеть». Но крестьянин, отвернувшись от блаженного, презрительно рассмеялся и сказал: «Я пришел посмотреть на пророка, а вы мне показываете сироту. Я путешествовал издалека, надеясь получить пользу, но вместо пользы встречаю только насмешки. Хотя я пришел в честную обитель, но не нашел полезного для себя. Вы глумитесь надо мной, считая меня за сумасшедшего. Я надеялся увидеть святого мужа Сергия в великой чести, славе и величии, ибо я так слышал о нем. Но у того, на кого вы мне указываете, я не вижу ни чести, ни славы, ни величия, ни красивой и многоценной одежды, ни служителей, которые бы предстояли ему, ни слуг, которые бы немедленно выполняли его приказы, ни множество рабов, которые бы прислуживали и воздавали честь своему господину. Этот человек имеет вид нищего, обездоленного сироты. Поэтому я думаю, что он не тот, кого я ищу». Так говорил этот селянин-земледелец монахом. Поистине, он был селянином невеждой, ибо не видел внутренними очами, но смотрел только телесными глазами, и не знал священного писания, в котором премудрый Сирах пишет: «Человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце». 1 Царств, 16 и 7 стих. Этот крестьянин смотрел на внешнее, а не на внутреннее, и, увидев бедную одежду ближнего и его труды на огороде, он надсмеялся над добродетелью и нищетой старца, не веря, что это был тот человек, о котором он столько слышал. Не доверяя тому, что ему говорили братья, этот поселянин думал: «Мне рассказывали о величии, чести и славе Сергия. Но почтенный и прославленный человек не может жить в такой нищете и скудости». Братья сказали игумену: «Мы не смеем ничего сказать твоему гостю ради тебя, потому что боимся тебя, иначе мы давно бы отослали его из обители, как человека негодного и бесчестного. Этот селянин невежа тебе не воздал чести и не поклонился, и нас не слушает и позорит, называя лжецами. Если хочешь, мы выгоним его». Видя смущение братьев, Божий человек Сергий возразил: «Ни в коем случае не делайте этого, братья, ибо он пришел не к вам, а ко мне. Не трогайте его. Он сделал для меня доброе дело, и я не вижу никакого за ним преступления. Если вы знаете о каком-либо его проступке, то вспомните слова апостола Павла: «Если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляете такового в духе кротости». Галатам 6, 1 стих. «Которые заповедуют нам исправлять людей смирением и кротостью». Сказав это и не дождавшись от крестьянина поклона, преподобный поспешно подошел первым, чтобы с любовью и усердием поприветствовать гостя. Сергий с великим смирением поклонился ему до земли, с любовью по-христиански поцеловал его и, благословив, похвалил за верное мнение о нем. Из этого поступка преподобного видно, как глубоко было его внутреннее смирение, ибо он сверх меры возлюбил невежду поселянина, который с гневом и презрением отвернулся от него. Насколько гордые радуются почестям и похвалам, настолько же смиренные радуются своему бесчестью и осуждению. Преподобный не только поцеловал своего гостя, но, взяв его за руку, посадил справа от себя, угощал едой и напитками и сотворил ему трапезу с почестями и любовью. Крестьянин рассказал блаженному о своей печали. «Я пришел сюда издалека ради Сергия, чтобы увидеть его, но мое желание не исполнилось». Преподобный на это ответил: «Не скорби. Бог так милостив к этому месту, что отсюда никто не уходит неутешенным. И твою печаль он скоро разрешит и покажет того, кого ты ищешь и хочешь увидеть». И вот, пока они еще продолжали беседу, в монастырь со славой и почестями прибыл некий князь, окруженный воинами, боярами, приближенными и слугами. Шедшие впереди телохранители и слуги князя, схватив крестьянина за плечи, силой оттолкнули его от князя и от Сергия. Еще издалека князь поклонился Сергию до земли, и Сергий благословил его. Они поцеловались и вдвоем сели, все остальные стояли рядом. Крестьянин же ходил кругом, чтобы через народ разглядеть того, кем он пренебрег и кого он презрел. Он безуспешно хотел протиснуться сквозь толпу и посмотреть или дотронуться до преподобного. Наконец он обратился к одному из стоявших там. «Скажи мне, кто тот старец, который сидит справа от князя?» Его собеседник посмотрел на него и сказал: «Ты не здешний? Разве ты не знаешь преподобного отца Сергия?» «Это он говорит с князем». Услышав это, крестьянин затрепетал от стыда и страха. После того, как князь покинул монастырь, поселянин, взяв с собой нескольких иноков, которых он умолил просить за него, впереди них и с ними вместе кланялся до земли игумену, говоря: «Отче, прости меня за все мои нечестия и прегрешения, и помоги моему неверию. Теперь я воистину узнал тебя, Отче, и воочию увидел то, о чем слышал». Преподобный Сергий простил его, благословил, утешил назидательной, душеполезной беседой и отпустил во свояси. С той поры и до самой смерти этот крестьянин имел великую веру в Святую Троицу и в преподобного Сергия. Через несколько лет он пришел из своей деревни в монастырь к преподобному и постригся в монахи. В монастыре он прожил еще несколько лет, исповедуя с покаянием свои грехи и подвязаясь, и потом отошел ко Господу.